Побег. Под занавесом дождя, от глаз равнодушных кроясь, о, завтра мое, тебя, выглядываю, как поезд. Выглядывает бомбист с еще сотрясеньем взрыва в руке, ни одних убийств. Бежим, зарываясь в гриву дождя, не расправы страх, не. Но облака, но звоны, то завтра на всех парах проносится вдоль перрона пропавшего. Бог благой, Бог, и в дымовую опушь, как об стену, под ногой, подножка, или не ног уж, не рук, верстовая снасть, столба, фонари из бреда. О нет, ни любовь, ни страсть, ты поезд, которым еду в бессмертие.